нетерпеливо выговорил Захар. «Или тоже о бабах думаешь? Разве вышла у тебя с училкой, а? Она вот теперь с гармонистом вместе поет по вечерам тут, у речки». Ангел услышал это и оторопел. Неужели, — подумал он, — все видели его переживания? Неужели кто-то говорил о нем и о Кате? Вот были б все люди, как звезды, чистые, тогда уж и спорить не надо было. Не дождавшись от ангела участия в разговоре, произнес Захар. Как в небо поглядишь, каждый на своем месте, и никаких там шевелений, чтобы одна звезда сначала к одной, а потом вдруг к другой. Вниз — это да, сорвалась и шорх, это, может быть, из горя, а так нет, всякое на своем месте. И вот из такого постоянства любовь и возникает. А у нас тут что? И строго посмотрел Захар на однорукого Петра. Слова коптильщика о звездах сразу отвлекли мысли ангела. И задумался он уже о другом. Задумался о постоянстве и верности, которых за все пережитые годы на этой земле еще не встречал. Хотя то тут, то там возникало, то верность, то привязанность, а может быть, и любовь, но все это казалось чем-то временным. «А горбон-счетовод?» — сам себе вдруг возразил мысленно ангел. Но тут же и этому возражению сам же мысленно и возразил. Ведь видел он счетовода почти постоянно с его сыном-горбунком Васей, а лица его жены припомнить не мог. И не мог припомнить также, когда он их всех втроем в последний раз видел. Петр вдруг поднял голову, повел носом, принюхиваясь, и Захар тут же насторожился, отвлекся от звезд, засевших в его мыслях, привстал. «Кажись, готово!» — сказал, и, отодвинув табурет, вышел из-за стола. Петр тоже встал и следом с Захаром пошел. Остался ангел один за столом. Где-то рядом за стенкой слышались приглушенные звуки работы и разговоров, а на столе горела свеча. Воск у него был грязно-желтый, видно, плавился он плохо, поэтому и огонек был слабым. Ангел пальцем отковырнул немного воска вокруг фитилька, и маленькое пламя засветилось веселее и ярче. Глава 31. Поезд приближался к Москве. Позади остались сотни километров, два десятка выступлений в честь Великой Победы. Позади оставалась война. Пыхтел паровоз, тянувший за собой всего лишь три вагона. Въезд в Москву из тыла без особого разрешения был еще запрещен. Может быть, поэтому в одном из трех вагонов находилось всего лишь два пассажира — Марк Иванов и Парлахов. Ехал в этом вагоне, конечно, Пугай. Вагон был постройки начала 30-х, купейный. Все было хорошо, только не было проводника. И за кипятком приходилось ходить в соседний вагон, где трое военных перевозили в Москву чье-то тело. Вернувшись в очередной раз из соседнего вагона с полным чайником кипятка, Марк опустился на свою полку и задумчиво вздохнул. «Я тоже как-то раз влюбился», — признался он Парлахову, продолжая начатый еще 3 дня назад разговор. «Может, я и сейчас влюблен. Она такая красивая». Работала раз с датчицей в столовой московского водопровода. Надо будет пойти туда, когда приедем. «Счастливый ты человек, Марк», — сказал Парлахов. «Может, ты еще женишься на ней?» «А вот я, наверное, никогда не женюсь. Это почему?» «Подписку давал, когда шел работать в ЦК. Можно, конечно, писать рапорт, чтобы разрешили, но как-то неудобно. Сейчас в стране столько работы будет, а я свои личные дела, скажут, ставлю выше государственных, не знаю». На вокзале комендант проверил документы у прибывших и отпустил их в город. Спасибо инструктору Урлухову из ЦК, вовремя он все организовал. Перед тем, как попрощаться, Марк и Парлахов обменялись телефонами. Парлахов пообещал позвонить на днях и пригласить Марка с Кузьмой в гости. Все-таки всю войну вместе прошли.